Неконтролируемая близость. Игорь сразу обратил внимание, что Надя стала носить распущенные волосы и перестала красить губы бордовой помадой. Внешне в ней начала прослеживаться девичья легкость. «Ну и что ты здесь делаешь?» — окрысилась Надя, едва приоткрыв дверь подъезда. «Жду тебя, чтобы отправиться на переговоры. Не могу же я бросить своего партнера, владельца модного рехаба, один на один с самодовольной провокаторшей, которая способна раздавить взглядом». Игорь широко улыбался, как будто никаких конфликтов между ним и Надей не было. Более того, он был прав. У них действительно не существовало никаких сложностей. Это Надя зачем-то конфликтовала. «Ты подстроил?» — прижал его к стенке Надя, когда расстояние между ними сократилось до полуметра. «Ну, как тебе сказать, просто сидели с мужиками, трындели о том о сём. Один из них обмолвился, что только достроил реабилитуху, а я рассказал про то, какое крутое у тебя постельное белье, и скинул ссылку на твой сайт». «Я просто подумал, что тебе, наверное, сейчас нужны деньги. От меня же помощь ты принять отказалась». Он тихой сапой обошел Надю и принялся снова счищать снег с машины. «Тем более ты теперь не одна, у тебя же кот. А котов нынче прокормить не так просто. В чем-то я даже причастен к тому, как трудно тебе приходится», — юморил он. «Содержать кота сложно. Хомячка, если что, можно в унитаз спустить, а кот большой не пролезет». Игорь оставил щетку на капоте, подошел вплотную и поцеловал Надю в щеку, все так же посмеиваясь и не понимая, почему она до сих пор сопротивляется желанию расхохотаться. «Вот верно, — говорят, — каждый удар в спину имеет, как правило, родное лицо». Надя сделала шаг назад, обозначив дистанцию. «Надь, но о каком ударе в спину идет речь? Ты еще меня предателем обзови!» Игорь начал тянуть ее в сторону машины. «Я ведь обзову!» «Знаешь, для меня предательство — это не то, что ты там кого-то еще помимо меня водил в номера. Для меня предательство — это скорее то, что сделал ты — разомкнуть пальцы и выпустить из рук чью-то холодную испуганную ладонь». Надя стояла, укутавшись в шубу, и сквозь снег пыталась донести до Игоря, как ей было больно остаться без его поддержки. «Ты даже не понял, насколько важна была твоя помощь в ту ночь. Надо даже не попытаться меня услышать». «Надя, попробуй и ты меня услышать. Я уже год как иду порожняком, никакой обузы, никакого балласта. Много лет я вел себя, как до отвала загруженный товарняк, постоянно решал чьи-то проблемы, сбывал мечты окружающих меня женщин, помогал всем и вся. Дело не в том, что я ждал благодарности и, не получив ее, перестал помогать. Просто в какой-то момент я очень четко понял, что не всегда помощь — это то, о чем тебя жалобно умоляют и просят». Игорь высказывался безапелляционно и дерзко. От него исходило долгоиграющее амбре одеколона. «Есть мужчины, которые пахнут по утрам дорогим кожаным салоном автомобиля и одеколоном. Никакого кофе, сигарет или последствий гулянок накануне. Игорь был из их числа». «Значит, так ты относишься к женщинам. Новое поколение мужчин, считающих брак и какие-то обязательства перед другим человеком анахронизмом». Надя стояла фертом, рассерженная и угрюмая. Подумать только, заявился без звонка, с утра пораньше, учит ее жизни, решает рабочие вопросы, даже не спросив, нужно ли ей это. Нашелся тут спаситель всея Руси. «Да я не хочу быть одним из тех, на кого ты обижена. Надя, я не твой муж. Я не клялся тебе вечной любви, ничего не обещал. Блин, ну не герой я романа, где любовь — это красочная перспектива». Надя заметила, что Игорь постригся очень коротко. Ершистая растительность на голове сделала его лицо более худым и скуластым. Нежно абрикосовый румянец с мороза добавлял ему очарование. Чтобы он ни говорил, как бы его слова ни кололись, подобно кактусу, Надя все равно не могла побороть в себе желание к нему прикоснуться, обнять, укутаться, поцеловать. Так бывает, когда объект влюбленности хочется проглотить. Даже если ты на него злишься или до смерти ненавидишь, тебе все равно хочется его сожрать, чтобы насладиться. Ну или чтобы никому другому он не достался. В своей влюбленности Надя была эгоистична и требовательна. Ей казалось, что отсутствие алчности и корыстолюбия уже делают ее человеком с большой буквы. Пыталась ли она услышать или понять Игоря? Могла ли она хотя бы в мыслях допустить, что ее образ мышления не обязательно единственно верный и правильный? Нет. Она хотела поместить Игоря в свою жизнь насильственно и путем манипуляций подогнать под прокрустово ложе, но не была готова сама сломать свою категоричность и начать с малого. Научиться слышать кого-то, кроме себя. «Скажи мне, я тебе нужна? Ты любишь меня?» Надя заглядывала ему прямо в душу, впившись глазами. «Ты Ты мне нужна. Я люблю тебя. Правда, в рамках своего понимания любви. И именно поэтому ты за несколько месяцев не нашел ни минуты времени, чтобы мне позвонить и просто узнать, как я. Снова скатилась до интеллигентного злословия Надя. Но я знал, как ты. У Игоря были свои методы определения состояния женщины. Некоторые скажут, что эти методы низкие и не заслуживают уважения. Другие скорчат гримасу, но потом признаются, что и сами так поступали. Одним словом, Игорь никогда не брезговал слежкой. Он имел доступ ко всем сообщениям Нади, электронной почте и социальным сетям. Он в любой момент времени знал, где она находится. И раз в неделю ему присылали кадры, с каким лицом Надя заходит в подъезд. Прямо под козырьком висела камера наружного наблюдения. Игорь прекрасно знал, что Надин бизнес идет в гору, что она не ходит в аптеки, не глотает нейролептики и не водит домой всякую шелупонь. Если совсем уж копаться в стратегиях и истинных мотивациях, Игорю было на руку, чтобы Надя пережила стресс от развода самостоятельно, не вцепилась в него из жалости к себе, не выжелала его как решение всех проблем, а разобралась внутри, нужен он ей, такой, какой он есть, или нет. «Откуда ты знал, что со мной?» «Я часто проезжаю твоими переулками, вижу слой снега на твоей машине или грязь на номерах, смотрю фотографии в твоих социальных сетях. Думаешь, я подарил бы тебе кота, если бы не был уверен, что с твоим моральным состоянием полный порядок?» Игорь отшутился, давно будучи уверенным, что правда должна быть дозированной. Надя стояла напротив Игоря и не знала, как ей реагировать. Гоготать, кричать, отвесить ему пощечину. Что нужно говорить в такой ситуации? Одна ее часть ликовала, он не вычеркнул ее из своей жизни, а издалека наблюдал, подсматривал, возможно, даже волновался. Другая ее часть не могла ему простить той ночи в отеле, когда было страшно, и завтра казалось туманным пейзажем из ужастика «Сайлент Хилл». Ей хотелось кричать, а он восседал напротив, безразличный и холодный, и ничего не сделал. «Выдержка у тебя железная, надо признать», — нарушил паузу Игорь. «Я думал, получив кота, ты позвонишь». Надя вдруг поняла, что больше не может контролировать собственные щеки и то, как губы расплываются в стороны, образуя довольный полукруг рожицы. Поэтому тут же решила оправдаться, сочтя, что подобная реакция — недопустимая слабохарактерность. «Эту улыбку я дала тебе взаймы. Ты ее не заслуживаешь». «Тогда почему ты сейчас светишься, как медный таз?» «Потому что я очень соскучилась и безумно рада тебя видеть. И после всего, что ты сделал, я должна послать тебя к черту». Надя снова понимала, что тонет в нежности. «Да что я сделал-то?» Игорь насупил брови и одновременно с этим ехидно засмеялся. «Ничего ты не сделал, ничего». Она начала стучать кулаками по его животу, колотить по ребрам с частотой электрического массажера. «Ты как же мне совладать с твоим характером? Как с тобой справиться?» Схватил он одной рукой ее запястье. И лишь крепко заключив ее в заснеженные объятия, Игорь почувствовал, что Надя притихла и успокоилась. «Поехали на переговоры. Я очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо, и ты не забрасывала работу». Он поцеловал ее в темечко и стряхнул с волос нападавший за время разговора снег. «Потом ты снова исчезнешь. А потом я улечу на несколько недель в Оренбург. Но это не значит, что ты потеряешь меня из вида. Я тебе даю слово, что ты никогда меня не потеряешь». Игорь взял ее за руку и усадил за руль. «Я тебе не верю». «Надя», — обронил он, обходя автомобиль, — «когда ж ты поймешь, веришь ты мне или не веришь, на то, что ты меня не потеряешь, это абсолютно никак не влияет». Неуместные открытия и странные удары. Следующая неделя была забита делами до отказа. Подкинутый с барского плеча Игорем заказ был далеко не халявой. Больница для оступившихся и сломавшихся по жизни оказалась рассчитанной на 200 палат, а это минимум 400 комплектов постельного белья, 2000 пар полотенец для рук и банне и около пары сотен халатов. Текстиль требовалось изготовить в кратчайшие сроки по эскизам управляющей, которая жаждала лицезреть логотип на каждом углу. Чего только стоили вышитые эмблемы пансионата не только на воротниках халатов, но и на поясах. Надя уже давно построила свой бизнес так, что ей не требовалось самой летать за тканями, она всего лишь оставляла заказ и дальше по привычным схемам ускоряла таможенное оформление. Ткани получилось больше, чем на контейнер. Тот производственный цех, что был в собственности у Нади, не справлялся с полученной работой, и ей приходилось мотаться по соседним областям в поисках толковых пошивочных мастерских в аренду. Наде нравилось иметь причину подниматься с кровати, когда еще темно, наливать в высокий стакан-термос крепкий чай с лимоном и цветочным медом, рулить в направлении области и встречать полноценный поздний зимний рассвет где-нибудь под Тулой. Стопроцентная занятость и ежедневная загруженность напомнила Наде, как она только решилась начать свой бизнес. Выйдя замуж, она сразу же облюбовала местное ателье, где перешивала по несколько раз шторы. Каждый раз расплачиваясь, Надя понимала, что, дай ей в руки подобную мастерскую, она организовала бы процесс в несколько раз лучше. И потому, когда предприятие начало банкротиться, сразу же достала из заначки накопления, что прятала от мужа, и стала владелицей ателье. Но пошив одежды для тетенек с нестандартной фигурой казался Наде чем-то мелким и немного даже унизительным. По 100 раз пересобирать плиссированные юбки, чтобы визуально скрасить фигуру. Нет, это было слишком. Самыми интересными для Нади стали поездки сначала по Италии, а потом и вовсе по Арабским Эмиратам и Индии с Пакистаном, где она налаживала взаимоотношения с поставщиками. Однажды ей удалось попасть на фабрику, которая производила легендарный египетский хлопок. Оказалось, что существует несколько технологий и есть хитрости, которые позволяют получать продукт по не такой уж и заоблачной цене. И комплект белья стоит куда меньше $1000, хотя и к таким цифрам русские в тот момент были привыкшие. Играя с оттенками и цветами, делая комплекты именными, Надя достаточно легко заняла нишу поставщиков постельного белья в отеле и частной клинике. Ей нравились оптовые истории, а в розницу, как и в цветоводство, и в домашнее хозяйство, Надя предпочитала не лезть. Надя всегда знала, что будет заниматься производством, чего именно не столь важно. Она не понимала, как можно работать, перекладывая бумажки из одной стопочки в другую или корпя над таблицами со сложными вычислениями. Ей нужен был ощутимый результат, то, что можно подержать в руках. Ей нравилось наблюдать, как перетянутый полиэтиленом рулон белой ткани под четким руководством превращается в мягкое постельное белье, а дешевая байка в уютные пижамы. И ей нравилось, что она сама зарабатывала себе на жизнь, что ей не требовалось ни у кого спрашивать разрешения на покупку машины или платья, что она не просыпалась в испарине, когда к мужу вдруг наведывалась прокуратура. Надя вообще ничего не боялась, потому что у нее было любимое дело. А машина для вышивки, которую Надя контрабандой привезла из Китая, не без помощи Игоря, кстати, вообще была ее гордостью, и обращалась к ней Надя исключительно «моя девочка» и поглаживала при встрече. В один из дней, когда утром, наконец, не требовалось гнать в Тульскую область, Надя спустилась к машине и уже собиралась поехать в сторону ближайшего магазина отвезти душу. Как из подъезда показался ее старый знакомый Коля. «Эй, может, тебя подвезти куда?» «Да нет, тебе, наверное, не надо в район филии, это не ближний свет. Если честно, у меня выходной, и я точно не развалюсь, прокатившись до филей». Надя пыталась зацепиться хоть за какой-нибудь пункт назначения, чтобы забить день смыслом. «Ну ладно, тогда поехали». Было видно, что Коля немного смущен и переживает. Они молчали почти всю дорогу, Надя подпевала группе «Дюран-Дюран», а Коля в экстренном порядке проходил какой-то тест, распечатанный на нескольких листах А4. «Останови вот здесь, возле поворота». Вдруг оторвался он от своего занятия. «Спасибо тебе большое, но я, честно, галима себя чувствую, когда кого-то напрягаю. И, кстати, с отцом поговорил насчет твоих халатов, он сказал, чтобы ты занесла ему на днях образцы. Может, вечером в кино?» «Может, и в кино». Коля уже прошмыгнул за угол забора, когда Надя заметила, что на пассажирском сиденье лежит его мобильный. Она дала задний ход, припарковалась и вышла из машины, чтобы догнать Колю, которого еще минуту назад потеряла из вида. Увидев, что именно находится за поворотом, где скрылся Коля, Надя опешила. Училище Олимпийского резерва №2. Из состояния шока ее вывело только то, что возле крыльца здания стоял Коля и что-то втирал молодым девушкам, извилисто жестикулируя. Поскольку Надя была не из робких, она решила особо не стесняться в выражениях. «А ну-ка иди сюда, Казанова недоделанный». Она потянула его за рукав в свою сторону. «Это что, школа?» «Во-первых, это не школа, а училище. А во-вторых, я сейчас тебе все объясню», — пытался урезонить ее Коля. «Ты совсем тронулся? Ты говорила, что тебе 20». Надя крутила в руках его телефон, чтобы снять напряжение. «А ты говорила, что возраст не размер, значения не имеет». Коля пытался оттащить ее подальше от входной двери, чтобы потом не оправдываться за эту сцену. «Я этого не говорила», — отвесила ему подзатыльник Надя. «Может, ты просто очень громко думала?» Не успел он договорить, как снова получил в бубен. «Тебе нет 18. Ты вообще понимаешь, что за это сажают? Господи, воистину, говорят, муж и жена одна сатана. А теперь давай как на духу, сколько тебе лет по паспорту?» 17. «Ну, в мае будет 18». Это Коля уже кричал Наде вдогонку, потому что смущенная и раскрасневшаяся та поспешила прочь в сторону машины. Припарковавшись возле дома, Надя поняла, что в таком настроении лучше снова лечь спать и желательно проспать 2 дня, ровно до Нового года. А лучше и его провести в забытии, ибо отмечать Новый год Наде было не с кем. Она прекрасно знала, для того, чтобы уснуть, ей необходимо одно из двух. Или снотворное, или алкоголь. Ближайшая аптека располагалась в 2 переулках ходьбы, а небольшое кафе — в 20 метрах от дома. Поэтому, недолго думая, Надя приняла решение налокаться в одно лицо вина и отправиться ближе к обеду спать. Расположившись за барной стойкой с бокалом вина, Надя надеялась, что не будет привлекать внимание посетителей. «Тяжелая ночь?» — поинтересовался мужчина, присев за соседний стул возле барной стойки. Он был высокий, статный и курил, выпуская пушистые клубы дыма. «Скорее тяжелое утро», — буркнула Надя, не поворачиваясь. «Сигаретку?» Снова послышалось слева. «Со школы не курила». Вдруг обернулась к нему Надя и, как завороженная, стала рассматривать разноцветные глаза собеседника. «Тут, как с велосипедом, мышечная память сработает». Он протянул ей пачку и помог прикурить. Надя заметила, что у него длинные пальцы с овальными ногтями и без заусенцев, пушистые брови с проседью, раздвоенный мужественный подбородок и ямочки на щеках в форме запятых, когда он улыбался. «Дайте угадаю, все было бурно и весело, пока не наступило похмелье?» «Все было бурно и весело, пока я не узнала, что переспала со школьником». Надя допила бокал и отодвинула его прочь, поморщившись. «Вы не первая, кто на него попадается», — мужчина усмехнулся. «В доме напротив живете?» Надя кивнула, а сама глазами высматривала Марка или хотя бы какого знакомого официанта, иных просить об уже 2-м бокале вина до обеда она остерегалась. Завидев, как Надя взглядом осматривает помещение, незнакомец подумал, что мешает ей своими разговорами, и решил отступить. «Ладно, удачи вам. Если вдруг увижу полицейскую машину возле подъезда, найму вам адвоката». «Этот малолетний разводила, специализируется на зрелых женщинах?» Поймала Надя его за руку. «И, может, на «ты» перейдем? Я уже выпила, мне не до этикета». «Давай». «Да не на зрелых. Просто любит женщин в самом соку, а школоту обходит стороной. Я, если честно, им восторгаюсь. Еще школу не закончил, а у него уже послужной список такой, что позавидовал бы даже мой покойный тесть. А он, знаете ли, в женщинах разбирался. Переспать со школьником накануне Нового года. Вы понимаете, до чего я докатилась?» Надя отобрала у него стакан с пивом и опрокинула в себя. «Хочешь, набью ему морду? У меня на него давно зуб». Незнакомец игриво ткнул Надю локтем в бок и усмехнулся. «Еще заказать?» «Давай. Только мне вина», — согласилась Надя. «Я тоже, признаться, терпеть не могу молодых девиц с супругими ляжками и пустыми холодными глазами. А я таких люблю. Любил. Короче, полюбливаю. Периодически, не суть». Он снова разулыбался, понимая, что сморозил пошлость, и добавил: «Скажи, а что тебя привлекло в этом школьнике?» «Молодость, энергия, свежесть, запах. Молодые пахнут как-то особенно». Увидев, как растерялся от сказанного незнакомец, Надя решила и сама отвесить ему комплимент, пусть порадуется с утра пораньше. «А чего ему завидуешь? Сам же нереально хорош». «Да не, я уже не тот. Или не торт, как сейчас принято выражаться. Но мама говорила, что просить красит мужчину». «О как! Соглашусь. Сексуально», — пригубила Надя вино. «А как же запах молодых?» Эта беседа могла бы обратиться еще одним эротическим эпизодом, но ровно в тот момент, когда они достигли точки бифуркации, в помещение грациозно вплыла стареющая темноволосая нимфа с короткой стрижкой под 5 миллиметров. Ни грамма косметики, глаза холодно-серые, глубокие и спокойные. Она сразу оглядела людей возле барной стойки и, остановив взгляд на Надином собеседнике, пришпорила в их сторону. «К вам, кажется, девушка идет», — чуть отрешенно сказала Надя и уже собиралась встать со стула, чтобы ретироваться. «Но мы так и не представились друг другу», — незнакомец остановил Надю, положив свою ладонь на ее руку. «Я думаю, это лишнее, но спасибо за беседу». «Привет, прости. Снимали до 6 утра, только в себя пришла». Стареющая нимфа поцеловала незнакомца в висок и положила шарф, который одним движением сняла с себя ему на колени. «Здорово», — чуть приобнял он свою спутницу и вновь обернулся к Наде, которая уже направилась к выходу. «Если вдруг понадобится вытаскивать тебя из тюрьмы под залог, кричи!» «Жаль, что пришла эта темноволосая», — промелькнула у Нади в голове. «Хотя хватит с меня в этом году приключений». Почти осушив бутылку бюджетного пино гриджо, Надя решила запереться дома на несколько дней. Как показывала практика, это был единственный способ избегать неприятностей. «Бегемот, ну почему я такая дура?» Обратилась она к коту, но так и не дождавшись ответа, переместилась вместе с бутылкой в спальню, где вскоре отправилась на свидание с Морфеем. 31 декабря около 12 часов Надя проснулась от страшной головной боли и едва могла дотрагиваться до затылка. Кое-как она поднялась с кровати, доползла до ванной комнаты. Ощупав голову, Надя заметила, что пальцы стали липкими от крови, которая уже начала запекаться, но рана была относительно свежей. Надя уже думала набрать номер Игоря, но страх, что он может не взять трубку, пересилил желание позвонить. Написать ему, что она разбила голову и снова наткнуться на холодное молчание, но уж нет. Второго подобного холодного взгляда Надя на самолюбие не выдержит. Уж лучше прибегнуть к помощи малолетнего беса, решила она и, шатаясь, поплелась на несколько пролетов вниз. «Привет», — выпалила она горе школьнику, когда тот открыл дверь. «Слушай, я, видимо, во сне ударилась о спинку кровати», — продемонстрировала она ему свою рану и обратилась с вопросом. «Водить умеешь?» «Умею». Его голос был смущенным и виноватым. Коля догадывался, что своим враньем накосячил. «Но, сама понимаешь, прав у меня нет. Плевать, поедем переулками до ближайшей больницы. Если я поверила, что тебе 20, то и полицию, если что, в этом убедим». «Как скажешь». В городской больнице было безлюдно. Видимо, затишье перед бурей в новогоднюю ночь, когда под утро 1 числа начнут обращаться жертвы пиротехники, паленого алкоголя и любители на хмельную голову помериться мышцами. «У вас сотрясение головного мозга, но гематомы нет, так что смысла в госпитализации я не вижу», — констатировал свой диагноз седовласый хирург в занятном пенсне. «Это что должно было тебе сниться, чтобы с такой силой удариться о спинку кровати? Неужели я?» — перебил врача Коля. «Не иронизируй, без того тошно». Кстати, в прямом смысле слова, Надя придерживала лед на макушке, который ей выдала медсестра. «У вас может быть рвота в ближайшие часы, это нормально, поэтому телевизор не смотреть, за руль не садиться и предпочтителен постельный режим хотя бы 3 дня». «Может, пакетик дать?» — поинтересовался малолетний бес, когда они сели в машину. «Нет, просто отвези меня домой и донеси до кровати, а потом обложи подушками со всех сторон». «Хочешь, после 12 приду к тебе с шампанским?» — снова начал борзеть Коля, почувствовав себя спасителем. «Эй, малолетка, какое шампанское? Апельсиновый сок и газировка — твои лучшие друзья. Кстати, для 17 лет ты неплохо водишь». «А ты неплохо сохранилась, старушка». Коля, наконец, расслабился, почувствовав, что они перековали мечи на орала. «Ты просто пользуешься сейчас моим беспомощным положением». Спустя несколько часов Коля отправился проведать Надю, но он появился с целым арсеналом лекарств из домашней аптечки и каким-то волшебным отваром. «Горько как!» — жаловалась Надя на дымчатое варево, которым молодой демон ее отпаивал. «Пей давай, это моя мама передала. Хорошо помогает от тошноты». «Ты совсем с дуба рухнул? Рассказывать про меня своей матери? Она в гробу видела такую старуху в любовницах своего сына». «Да ладно, она думает, что тебе 25». «Это должно меня сильно утешить, но за скинутые 8 лет спасибо». Коля забрался на кровать к Наде и, поглаживая бегемота, снова начал прокрадываться в потаенные уголки ее жизни. «Почему у тебя нет детей?» — задал он сакральный для Нади вопрос. «Случайно они не получились, а специально мы с мужем не особо старались. Оба проверялись, ни у кого патологии нет, просто, видимо, несовместимость». «Ну, ты ведь хочешь детей?» — допытался Коля. «Не знаю. Когда-то я думала, что если ты замужем, то дети должны быть». «Должны», — выступал за патриархальную модель брака малолетний бес. «Запомни, Надя перевалилась всем телом на молодого демона. Раз и навсегда заруби у себя на носу», — и провела пальцами по его горбинке на переносице. «Никто и ничего никому в этой жизни не должен. Чем раньше ты это поймешь, тем проще тебе будет с людьми». «Опять учишь уму-разуму? Мы же договаривались, я везу тебя в больницу, а ты забываешь про то, что мне 17». «Все, замолкаю, я помню про наш уговор». Надя снова словила головокружение и переползла на свою подушку. «Вот-вот, молчи и пей давай», — протянул он ей термос с отваром. «Кстати, я рассыпала таблетки», — посетовала Надя, перестав морщиться от варева, которое честно выпила до дна. «Поможешь собрать, а то бегемот их нажрется». Коля присел на корточки и принялся аккуратно собирать капсулы, сдувая с них пыль. Пошарив рукой под кроватью, он поднял с пола обручальное кольцо, инкрустированное сапфирами. «Смотри, похоже на обручальное». «Твое?» — повертел он находку. «Видимо, закатилось в щель паркета». «Нет, я свое обручальное раздавила плоскогубцами и спустила в унитаз. Тут написано «Моей В». «Точно не мое. Наверное, оно предыдущей хозяйки». «Веры!» — встрепенулся Коля, узнав, что Надя с ней знакома. «А ты ее знаешь?» — любопытство вдруг воскресило Надю от странного морока. «Ну, было дело». «Что значит «было дело»?» — с возмущением спросила Надя. «То и значит, что было дело. Пару раз». «А ты для своих лет действительно парень не промах», — разразилась она гомерическим хохотом, вспомнив диалог с мимолетным собутыльником. «Тебе что-нибудь еще нужно?» — заторопился Коля, чтобы соскочить с темы. «Да, передай, пожалуйста, ту стопку бумаг с секретера. И часов в 10 вечера стащи мне бутербродов и оливье с праздничного стола». «Договорились», — выполнил он ее просьбу и дал стрекача. Когда осталась одна, она произнесла: «Бегемот, знал бы ты, как мне паршиво. Первый Новый год в разводе, так еще и сотрясение мозга». Надя продолжала крутить в руках обручальное кольцо и, присмотревшись, заметила между камней частицы земли. «Интересно, как она сюда попала?» — задала Надя себе вопрос и принялась читать историю про Веру.